Глава 12. Нужное мне кафе под необычным названием «Грустный Орликин» нашлось в 20 минутах неспешной ходьбы от центра города на небольшой площади, перекрестке четырех узких и извилистых улочек. Еще на подходе были слышны взрывы смеха, а стоило подойти поближе, увидел источник столь громких звуков, пестро одетую группу подвыпивших актеров, очевидно, завсегдатаев этого места. Сейчас один из них что-то громко и оживленно рассказывал, при этом подчеркивая наиболее яркие и острые моменты мимикой и жестами, что вызвало веселые выкрики и смех его слушателей. Об этом кафе Пашутин сказал так: «Излюбленное место художников и артистов, которые звезд с неба не хватают. Они забегают сюда выпить кофе, опрокинуть рюмочку-другую, обменяться новостями или отпраздновать какое-либо торжество». Уже проходя мимо, я увидел, как распахнулась дверь заведения, и на пороге показались две слегка покачивающиеся мужские фигуры. Хорошо набрались, только я так успел подумать, как вдруг один из них резко остановился, сдернул с головы шляпу и поднял лицо к темно-серым тучам, висящим над головой, затянул какой-то заунывный монолог. Веселой компании это явно не понравилось, они, тут было ясно и без перевода, предложили отправляться солисту ко всем чертям. Приятель, видно, более трезвый, осознав опасность, резко дернул за рукав чтеца декламатора, который от его рывка чуть не упал и сразу заткнулся, после чего потащил его за собой от греха подальше. Ха, интересно, каково здесь живется местным жителям при таких сольных выступлениях? Эта мысль мелькнула у меня в голове и тут же пропала, пока я шел по улице, отмечая в памяти расположение магазинов, арок и проходов между домами, при этом мысленно рисуя для себя схему, где отправной точкой стал перекресток улиц перед кафе. Через дорогу напротив «Грустного Орликина» расположилось сразу несколько лавок, где торговали зеленью, мясом и мелкой бакалеей. На противоположной стороне маленькой площади находились магазины другого рода, рангом повыше, но в какой-то мере связанные с миром искусства. Первым от угла шел букинистический магазин, за ним антикварный, а дальше всех ювелирный. Пройдясь по улочкам, я попытался наметить наиболее подходящие пути отхода, а также выстроить план своих действий на завтра, исходя из местности, а кроме того, кое-каких предположений. Я исходил из того, что германская разведка уже знает, что я приехал в Берн и стараюсь выйти на своих товарищей. Если Пашутина и Сухорукова взяли, то из них могут вытащить сведения о месте встречи, чтобы поставить мне новую ловушку. Так проще и надежнее, чем искать наугад человека в городе. Приведут, скорее всего, одного. Не будут рисковать. К тому же немцы тоже просчитают ситуацию, но при этом они знают, что сила на их стороне. Значит, надо как-то уравнять силы. Вот только как? Я ведь не профи в подобных делах. Место открытое и скрытного пункта наблюдения здесь найти невозможно. Если только не купить лавку целиком, что просто нереально. Конечно, можно пригрозить хозяину оружием. Ха, оружием. Ограбление. Вот что мне надо, только не лавки, а ювелирного салона. Он, насколько я знаю, находится от Орликина дальше всех остальных магазинов, и поэтому ставить там агента для наблюдения немцам нет смысла. Ха, похоже, я нашел решение проблемы. Когда я снова вышел к ювелирному магазину, наступили сумерки. Витрина магазина была ярко освещена, а сквозь стекло видно, как продавец, лестиво улыбаясь, показывал колье супружеской паре. Второй продавец со стороны, со скучающим видом, наблюдал за ними. Неожиданно в глубине магазина шевельнулась темная фигура, которая чуть позже вышла на свет. Это был охранник. То, что надо. Вхожу в магазин, изображаю ограбление, а затем иду навстречу. Думаю, 5 минут продавцам хватит, чтобы позвонить в участок и вызвать полицию. Хм, а если нет? Вообще-то это дело нельзя пускать на самотек. Надо самому. Над этим вопросом надо будет хорошенько подумать. Кстати, надо еще прикинуть, что у меня с оружием и защитой. Погоди-ка, я же видел оружейный магазин, когда искал отель. Вот куда мне надо заглянуть. Весь вечер, а также утро следующего дня у меня были предельно заняты подготовкой к встрече. Она была единственным шансом как-то исправить положение. Любая ошибка в моем плане могла мне стоить жизни или плена. Даже неизвестно, что хуже. Всего предугадать невозможно, но тщательно подготовившись, можно рассчитывать на удачу, так как победы в моем положении не предвиделось. Почему? А где это видано, чтобы победители спасались бегством от противника? А так оно, скорее всего, и будет. У меня мелькнула мысль прийти перед встречей на место и оглядеться, но, подумав, решил этого не делать. К сожалению, рост и ширина плеч очень сильно выделяли меня из толпы, а значит, меня могли заметить и проследить. У меня и сомнений не было, что немцы, организовывая засаду, посадят агентов и боевиков во все более или менее скрытные места вокруг Орликина. Без 10:12 Я подошел к ювелирному магазину. Зайдя в магазин, повернул табличку на двери с «открыто» на «закрыто», после чего оглушил кулаком охранника, затем достал пистолет и загнал в дальний угол магазина покупательницу и двух продавцов. «Где телефон?» — спросил я по-немецки у продавцов. Один из них робко указал на противоположную стену. На ней висел солидный ящик, украшенный завитушками и массивной трубкой. Взяв упирающегося продавца за плечо, я подтащил его к телефону и дважды повторил: «Ограбление! Полиция! Звони!» Все эти слова я вчера почерпнул у своего портье, который чуть с ума не сошел, пока не понял, что мне от него надо. Продавец сначала вытаращил на меня глаза, пытаясь понять, правильно ли он меня понял или нет. Но когда я повторил в третий раз, при этом выразительно качнув стволом пистолета, он схватил трубку, потом стал повторять, как попугай, с испугом глядя на меня: «Полиция! Ограбление! Полиция!» Потом еще с минуту отвечал на вопросы дежурного полицейского, но стоило ему продиктовать адрес, как я вырвал из его руки трубку и бросил ее на рычаг, после чего улыбнулся ничего не понимающему продавцу и сказал: «Гут, шнель, ком!» Отправив ничего не понимающего продавца в угол к остальным заложникам, я убрал пистолет в кобуру, достал часы и щелкнул крышкой. Без минуты 12. Спрятав часы, я повернулся к заложникам и снова улыбнулся. «Гуд, зер гуд!» Но заложники, несмотря на мою улыбку и успокаивающие слова, не торопились расслабляться, очевидно, приняв меня за сумасшедшего. Подойдя к двери, выглянул наружу. Кругом было тихо и спокойно. Несколько минут постоял, а потом медленно пошел к месту встречи. «С Богом, Сергей Александрович!» Только я успел так подумать, как увидел фигуру Пашутина, стоявшего недалеко от входа в кафе. Лицо его было бледным и напряженным. Стоило ему увидеть меня, как он отвел глаза и сделал вид, что не узнает. Я продолжал шагать по улице неторопливым размеренным шагом, а сознание тем временем отмечало возможные очаги опасности. Вот из овощной лавки вышла молодая женщина и направилась ко мне. В одной руке у нее была открытая сумочка, в которой она что-то искала, но не было покупок. А стоило появиться из-за угла двум молодым парням, смеющимся какой-то шутке, я сразу понял, что это игра, так как им не было весело, судя по напряженным взглядам и словно приклеенным улыбкам. «Где остальные?» Словно отвечая на мой вопрос, из кафе вышли двое атлетически сложенных мужчин, которые довольно ненатурально попытались изобразить выпивших людей. Каждый шаг приближал меня к Пашутину, с каждым шагом росло напряжение. Время внезапно стало тягучим, а минуты тянулись и тянулись, растянутые длинными-длинными секундами. «Где эта чертова полиция?» Не успел я так подумать, как услышал приближающийся рев моторов. Пришла пора действовать. Вдруг неожиданно сработала моя интуиция, сыграв тревогу. Выхватив пистолет, я резко и неожиданно рванулся с места, держа курс прямо на Пашутина. Спустя секунду раздался отдаленный звук выстрела, и в то же самое мгновение у меня за спиной противно взвизгнула пуля, ударившаяся о брусчатку и уйдя в рикошет. Мысль о снайпере появилась и мгновенно исчезла, так как сейчас все окружающее меня пространство сместилось на мушку моего пистолета. Мишени были помечены, осталось только сжать на спуск. Первая пуля досталась молодой женщине, которая только успела выхватить из сумки пистолет. Краем глаза я видел, как пуля отбросила ее к витрине лавки, слышал крик, а уже в следующее мгновение, выбросив на бегу руку, начал стрелять в сторону смешливых молодых людей. Один из парней резко дернул головой, словно пытаясь вытряхнуть попавшую в ухо воду, и, обмякнув тряпичной куклой, повалился на мостовую. Второй агент успел еще раз выстрелить в меня, и тут же, меняя позицию, отскочил в сторону. Я успел выпустить в его сторону две пули, заставив его инстинктивно пригнуться, и в этот самый момент снова кинуться в сторону, когда раздался быстро приближающийся рокот моторов. Я закричал: «Пашутин, ходу!» В этот самый момент ударило сразу несколько выстрелов. Стреляли явно прицельно. Усатый агент со своим напарником. Две пули больно ударили мне в спину, а одна пробила рукав пальто. Я метнулся пару раз в сторону, сбивая прицел. Снова засвистели пули, но в этот момент на перекресток с ревом выскочили две полицейские машины. Стрельба сразу прекратилась, и я благополучно достиг намеченного мною угла здания. Замедлив бег, оглянулся. Пашутин, очевидно, решил поставить рекорд по скорости, так что почти уже настиг меня. Рассыпавшиеся полицейские кого-то начали преследовать, при этом не обратили на нас особого внимания, видно, посчитались за местных жителей, спасающихся от перестрелки. Исчезнув из поля зрения представителей власти, я перешел на быстрый шаг, и теперь горожане, идущие по своим делам, видели во мне человека, спешащего по срочному делу. Вскоре ко мне присоединился Пашутин. Какое-то время мы петляли по узким кривым улочкам Берна, пока одна из улиц не привела нас к парку. «Погоди, Сергей. Этот район я неплохо знаю. Тут недалеко есть небольшой отель. Если там прежний хозяин, то мы можем у него остановиться на ночь и решить, что делать дальше. Идем». Я повернулся, чтобы идти, как неожиданно воскликнул. «Погоди-ка, это у тебя что?» Я только хотел повернуться, как он сказал. «Стой так. Раз, два, и еще третья дырка в рукаве. Это как понять? Ты у нас пули непробиваемый, что ли?» «А ты как думал?» — ответил я и неожиданно для себя расхохотался. Все-таки напряжение давало о себе знать. Расстегнув пальто, я продемонстрировал ему немецкий нагрудник «Zapanpanzer» образца 1916 года. Он мог одеваться и сзади, и спереди, поэтому я приобрел сразу две штуки, превратившись на короткое время в средневекового рыцаря. Пашутин оглядел его, затем пощупал и спросил. «Где взял?» «Купил. Почти все деньги, что со мной были, отдал за этот железный наряд». «Хм, сколько же оно весит, твое украшение?» «Скромно. 1,5 пудика». Он восхищенно покачал головой. «Да ты с таким грузом бежал так, что не любая лошадь за тобой угонится». «Это ты, что ли, та самая лошадь?» Теперь уже развеселился Пашутин. «Хватит смеяться, пошли!» Подавив очередной смешок, полковник сказал. «Извини, это от нервов». «Ну как ты?» — спросил я его. «Так просто и не скажешь. По дороге мы завернули в магазинчик, купив немного колбасы, сыра и пива. Хозяин маленькой гостиницы, узнав Пашутина, тут же без лишних слов поселил нас в номер. Какое-то время, ничего не говоря, мы просто сидели и жадно пили пиво. Есть не хотелось. Вдруг полковник как-то резко откинулся на спинку стула и стал смотреть на меня, словно что-то искал только ему известное, потом тихо сказал. «Знаешь, я ждал тебя и в то же время боялся, что ты придешь. Ты был моей последней надеждой, Сергей». Я пожал плечами в ответ. Это лирическое начало, похоже, было следствием эйфории, когда человек, приговоренный к смерти, начинает понимать, что каким-то чудом спасся. «Вот только одного не могу понять. Зачем тебе так рисковать?» — продолжил он свой монолог. «Другой бы на твоем месте трижды подумал, перед тем, как пойти и почти на смерть. Да это самое натуральное самоубийство. Я же человек, который хочет жить, ты это понимаешь? Вот почему ты сейчас не радуешься жизни? Ты ведь совершил подвиг, спас жизнь товарища и при этом остался живой. Вот прямо сейчас ты сидишь, пьешь пиво и ухмыляешься. Вот и все твои эмоции. А как ты стрелял? Ты хладнокровно и расчетливо расстреливал германцев, словно те изображали мишени в тире». Я усмехнулся, видя, каким способом этот волевой и сильный человек выплескивает свой накопившийся за эти дни страх. «Ему смешно. Именно поэтому ты мне иногда кажешься отлитым изо льда». «Миша, чему весь этот разговор? Не знаю. Просто иной раз хочется убедиться, что ты живой и нормальный человек». «Убедился?» «Еще один взгляд и ответ вопрос. Может, мне, Сергей, пора начать верить в ангела с железными крыльями?» «Это твое личное дело», — недовольно буркнул я, так как разговоры на эту тему меня раздражали. «Да, мое. Лично мое», — словно в какой-то задумчивости проговорил полковник, глядя куда-то мимо меня. Он как-то неожиданно сник, и мне было ясно, что его недавний всплеск эмоций не был своеобразной реакцией на освобождение. «Что с тобой, Миша?» Он посмотрел на меня. У него был взгляд предельно уставшего человека. «Знаешь, Сергей, вчера ночью я только под утро забылся. Сон был короткий, но яркий и четкий. Митька приснился. Студент был живой и веселый, и какую-то мне веселую историю рассказывал». Я внимательно посмотрел на Пашутина. «Он мертв?» «Меня взяли утром на выходе из номера. Я даже толком не успел понять, что происходит, как получил порцию хлороформа. Очнулся уже спустя несколько часов в подвале рядом с телом Дмитрия. Лицо, руки. Его пытали. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Спустя несколько часов ко мне в камеру пришел глава немецкой разведки в Берне фон Крауф. А Дмитрия он знал о месте встречи и теперь предлагал мне в обмен на свободу сдать им тебя. Услышав его предложение, я сразу дал согласие, потому что из того положения, что я оказался, это был единственный выход. У меня не было желания медленно умирать под пытками, а такой вариант давал мне шанс для побега или пулю, которая намного предпочтительнее медленного и мучительного конца. К тому же я считал, что тебя в Швейцарии уже нет, и был настолько в этом уверен, что стоило мне увидеть тебя, я даже в первый момент не поверил своим глазам. Ты знал о снайпере? Еще бы. Его посадили из-за меня, меня предупредили, только дернись. Погоди, ведь он стрелял в тебя. Но почему? Думаю, что они решили сначала ранить меня, а уже потом брать. Думаю, из-за страха, что так со мной не справится. Вон оно как, — потянул Пашутин. А я думал, как они тебя упустили. Ты, значит, наделал трупов и сбежал. Сколько положил? 3. Силен. И сегодня 2. Так ты скоро всю германскую разведку переведешь. Будем считать, что мы старицы отплатили за Сухорукова. Нет. Это ты расплатился, а я нет. Перед тем, как уйти, я поклялся перед телом Дмитрия, что если останусь жив, приду и убью этих тварей. Всех до одного. Его взгляд изменился, стал тяжелым, злым, давящим. А руки, лежащие на столе, сжались в кулаки, да так, что побелели костяшки пальцев. «Тогда чего мы стоим?» — спросил я его. Пашутин бросил на меня недоуменный взгляд, словно не веря в мои слова. «Ты предлагаешь пойти прямо сейчас?» Я согласно кивнул головой. Он как-то по-особому посмотрел на меня, потом зло усмехнулся и воскликнул. «Око за око, зуб за зуб!» В его словах не было пафоса, а только неутоленная ярость. Сейчас он напоминал не человека, а палача, готового пролить сколько угодно крови для утверждения справедливости. «Тогда давай готовиться». Публичный дом мадам Доранже был похож на праздничную елку из-за обилия цветных лампочек, развешанных гирляндами на фасаде здания. Пройдя мимо дома, Пашутин свернул за угол, после чего провел меня к арке проходного двора, расположенного наискосок дежурного входа в бордель. Нам хорошо было видно, как под неяркой лампой в жестяном абажуре, висевшей на козырьке над дверью, стоял охранник, засунув руки в карманы пальто. Его лицо выглядело бледной, размытой тенью из-под полей шляпы, но я не сомневался, что он настороже и внимательно наблюдает за всем происходящим на улице. Время от времени он оглядывался по сторонам, переступая с ноги на ногу, и ежился, поводя широкими плечами под толстой тканью пальто. Ветер, гуляющий по проулку, был холодный, сырой и резкий, пронизывающий до костей. Спустя какое-то время охранник достал часы и посмотрел время. Как мне рассказал по дороге полковник, публичный дом является штаб-квартирой немецкой разведки. По его мнению, это был наилучший вариант для встречи с агентами и осведомителями, которые приходили сюда под видом клиентов. Здание почти целиком было отдано под публичный дом, только черный ход вел к отдельной части дома, куда не было хода никому. Отсюда имела начало лестница, ведущая в глубокий подвал, расположенный под домом. Немецкая разведка приспособила его для своих тайных нужд. Комната для допросов, две камеры для заключенных, а также кабинет для особо тайных приватных бесед. Всего этого Пашутин не знал, но ему нетрудно было догадаться, когда его проводили мимо них. Некоторое время мы наблюдали за охранником. Темное покрывало зимнего вечера надежно скрывало нас не только от глаз агента, но и от любого другого постороннего взгляда. Весь расчет был на бесшумность оружия и отравленные пули, которые должны были обеспечить тихую смерть часовому и его сменщику. Теперь нам оставалось только ждать. Вот охранник снова достал часы и посмотрел на время, затем спрятал их, после чего развернулся к двери и стукнул несколько раз. Я ожидал, что дверь откроется, и приготовился стрелять, но вместо этого в двери открылось маленькое окошечко на уровне головы. Оно выделилось ярким квадратом на фоне темной двери. Охранник перекинулся с кем-то короткими фразами, после чего окошко закрылось, а спустя минуту распахнулась входная дверь. Охранник, стоящий на улице, немного посторонился, и я увидел темную, плотную фигуру в проеме двери. Не раздумывая ни секунды, я поднял пистолет и произвел два выстрела. Две фигуры охранников в какую-то секунду стояли неподвижно, а потом медленно и беззвучно стали заваливаться на землю. Выскочив из подарки, мы кинулись к открытой двери. Есть еще там кто-нибудь или нет? Нам повезло, больше никого не было. Мы быстро втащили охранника внутрь и закрыли дверь. Теперь я смог оглядеться. Короткий широкий тамбур, в котором стоял диван и урна. Пол закрывала грязная дорожка, тянущаяся к двери, расположенной на противоположной стороне коридора. Бросил взгляд на охранников, чьи лица сейчас напоминали посмертные маски-слепки. «Куда нам дальше?» — спросил я Пашутина, который, как и я, рассматривал покойников. «Здесь недалеко вход в подвал. Когда меня выводили, вся дорога заняла несколько минут. Перед входом в подвал стоял еще один охранник». С этими словами он осторожно подошел к двери, ведущей в общее помещение, и осторожно потянул за ручку. Та поддалась. Увидев, что дверь открывается, я быстро поднял руку с пистолетом, но оказалось, что дверь снаружи замаскирована тяжелыми шторами. Пашутин осторожно их раздвинул и посмотрел в щелку. Потом повернул ко мне голову и приложил палец к губам. Я бросил на него вопросительный взгляд, на что он мне ответил жестом. «Подойди!» Подойдя, я посмотрел и увидел еще одного охранника. Его могучую фигуру обтягивал темно-синий с отливом костюм. С левой стороны пиджака была видна выпуклость — пистолет. Он стоял перед стеной, задернутой такими же плотными тяжелыми шторами. Неожиданно послышались голоса двух мужчин, которые шли в нашу сторону. «Смена?» Пашутин положил руку мне на плечо. «Отойди!» после чего сам приник к щели. Спустя пару минут по спокойствию полковника мне стало понятно, что мужчины проходят мимо, но в следующую секунду он резко отпрянул и шепнул: «Убери охранника. Быстро!» Не понимая, что он задумал, я резко отодвинул штору и выстрелил навскидку прямо в широко раскрытые глаза немца, который, услышав шорох, развернулся в мою сторону. Спустя пару минут мы затащили в коридор третий труп. Закрыв дверь, подошли и остановились у входа в подвал. Судя по всему, эта часть здания была искусственно отгорожена от остальных помещений, а соединяла их с борделем только дверь, через которую только что вошли двое мужчин. Пашутин с минуту раздумывал, а потом сказал: «Дай мне твой пистолет, а сам стой здесь, изображая охранника. Сними только пальто. Не волнуйся, если услышу звуки стрельбы, то пойму, что надо выбираться наверх. Но лучше будет, если мы обойдемся без лишнего шума. С Богом!» Стоять мне пришлось долго, не менее часа, когда, наконец, за шторой, закрывающей вход в подвал, послышался легкий шум. Рука сама нырнула за обшлаг пиджака. Резко шагнув в сторону, я развернулся, готовый выхватить пистолет. Штора пошла в сторону, и в проеме показался Пашутин. Лицо белое, глаза блестящие, дикие. Он посмотрел на меня, потом поставил на пол основательно набитый саквояж, судя по его раздавшимся бокам, и глухим голосом сказал: «Продержись еще минут 20, хорошо?» И исчез за шторой. Эти 20 минут растянулись на все 40. Я уже был готов спуститься в подвал сам, когда он появился. Лицо бледное, напряженное, глаза блестят. При этом он нервными движениями раз за разом вытирал руки платком с заляпанным кровью. Какое-то время он так и стоял, глядя мимо меня куда-то в пространство. А потом вдруг неожиданно заговорил звенящим от возбуждения голосом: «Митька, мне чем-то сына напоминал. Такой же чернявый, худой, долговязый. Думал из него человека сделать. И сын умер, и Митька. И оба перед смертью мучились. Сын в горячке метался, придет в себя, пить попросит. Так четверо суток. И второй: мальчишку-то зачем пытали, твари, зачем? Палачи, мать вашу! Я не Господь, прощать не буду!» «Все, идем, Дмитрий. Об этом потом поговорим». Он посмотрел на меня. В его взгляде была дикая смесь ярости и душевной боли. «Никогда мы не будем об этом говорить, Сергей, слышишь? Никогда!» При этом он сделал рубящий жест рукой и, видно, только сейчас увидел зажатый в кулаке окровавленный платок, который тут же с явным отвращением и брезгливостью отбросил в сторону. «Уходим!» По прибытии в Петербург Пашутин был снят с должности начальника группы и отстранен от работы в связи с расследованием исчезновения смерти агентов Дмитрия Сухорукова и Марии Закревской при невыясненных обстоятельствах. Меня дважды вызывали на допрос по этому делу, где мне только и осталось подтвердить историю, которую выдумал мой хитроумный друг. Как оказалось, резидент немецкой разведки в разговоре с полковником позволил себе некоторую откровенность, очевидно считая, что тот полностью в его руках. Именно тогда и всплыла фамилия советника в посольстве Станислава Игоревича Вахрушева, завербованного немецкой разведкой еще полтора года тому назад. Это ему поставили задачу вытащить меня в Швейцарию через Пашутина. В свое время он представил начальству свою любовницу Закревскую в качестве завербованного им агента для получения дополнительного заработка. Когда он получил задание от германской разведки, то решил разом убить двух зайцев. Убрать надоевшую ему любовницу, но предварительно использовать ее в операции в качестве подсадной утки. Для начала он отправил лживое сообщение, что певица вышла на контакт с высокопоставленным офицером генштаба. Ему нужны дополнительные люди и средства. Судя по всему, он очень хорошо кого-то знал из военного министерства, раз в Берн отправили именно Пашутина, а за ним уже потянулся и я. Вахрушев ничего не терял в случае провала, так как собирался свалить все на Закревскую, объявив ее двойным агентом. Вот только он никак не думал, что Пашутин выйдет из этой передряги живой, да еще документы прихватит из тайной штаб-квартиры. Эти документы, подтвержденные неожиданным исчезновением русского советника из посольства, дали возможность закрыть дело. При этом полковника не преминули попенять за авантюризм и неумеренный риск, после чего временно прикрепили к петербургскому контрразведывательному бюро. О бойне, устроенной нами в штаб-квартире, естественно, в рапорте разведчика не было сказано ни слова. Об этом он мне рассказал, когда мы сели за стол. Правда, в этот раз Пашутин изменил себе и принес водку. «Вот так-то, Сергей! Так мы и служим! Мы шпиона выявили в нашем посольстве, а мне говорят...» Впрочем, о чем я говорю? Кругом только пустая болтовня и больше ничего. Все кругом говорят высоким стилем: «Отчизна! Защитим! Грудью встанем! А сами...» Все, молчу. Он замолчал и посуровил лицом. Какое-то время мы молчали, потом он налил себе и мне водки, посмотрел на меня. «Плохо мне, Сергей. Не уберег я парня. Думал, ничего сложного, пусть немного опыта наберется, язык лучше освоит. Оно вон как обернулось. Знаешь, всю дорогу сюда он мне почти каждую ночь снился. И не мертвый, а живой». Он тяжело вздохнул. «По приезде я в 4 церквах заказал молитвы за упокой и наказал им, чтобы 40 дней читали, денег дал. А, бери стопку, подняли. Ну, за упокой раба Божьего, Дмитрия Сухорукова». Мы опрокинули стопки. Не удержавшись, я поморщился. Ан криво усмехнулся и снова разлил водку. «Гадость, больше не буду. За это выпьешь, Сергей, без возражений. Мы выпьем за тебя. Ведь ты мне не просто жизнь спас, а мою бессмертную душу. Мне там, — и он ткнул пальцем в потолок, — в райских кущах без нее никак нельзя. За тебя». Он опрокинул в рот стопку, затем дождался, пока я выпью, и протянул наколотый на вилку крепкий соленый огурчик. Некоторое время мы ели, потом он откинулся на спинку стула и неожиданно сказал. «Знаешь, Сергей, я ведь к тебе с вопросом пришел». «Задавай». «Скажи только честно. Есть доля правды в этих слухах об ангеле с железными крыльями?» «Ты же только что сам сказал, это слухи. И давай больше не говорить об этом, надоело. После того, что произошло в Берне, даже не знаю, что и думать. Там, в камере, меня сначала душила дикая ярость, хотелось убивать, а затем пришла тоска смертная. В голове мысль одна мрачнее другой. Потом вдруг появляешься ты, и я на свободе. Так это еще не все. Ты помогаешь мне выполнить мою клятву, отдаешь мне в руки Димкиных палачей. Как тут не думать о Божьем провидении?» «Мы уже говорили об этом. Тебе не надоело?» Какое-то время он молчал, потом сказал. «Ладно, не хочешь об этом говорить, Сергей, не надо. А жаль. Будь ты ангелом, был бы бессмертен. А так? Кайзер от тебя не отстанет. Ловушка, устроенная нам в Берне, — это только начало». «У тебя есть что-либо конкретное?» «Честно говоря, я на тебя рассчитывал, хитроумный Одиссей. Твои мысли бывают временами настолько оригинальны и экстравагантны, что только диву даешься, как они тебе в голову приходят». «Есть, но надо только все хорошо обдумать. Я так понимаю, она не сразу сработает?» 2-3 недели. Хорошо бы тебе исчезнуть из столицы на 2-3 месяцев. Есть у меня одно дело. В Забайкале. Как раз на 2 месяца. Отлично. Кстати, государь в курсе того, что произошло в Швейцарии?» «Я был у него, но никаких нареканий в отношении себя не услышал, хотя и не сомневаюсь, что твое начальство уже снабдило императора соответствующим рапортом». Пашутин хмыкнул. «То есть тем, что им скормил я?» «Думаю, так и есть». Окружение царя за последнее время резко изменилось, и как следствие изменились приоритеты в экономике, внутренней и внешней политике Российской империи. Вернулся к прежней должности министра путей сообщения талантливый и умный человек, большой сторонник законности, Рухлов Сергей Васильевич, которого незаслуженно сместили из-за наветов завистников. Управляющий военным министерством, министр финансов и внутренних дел в течение 1 недели написали прошение об отставке, которые незамедлительно были приняты императором, после чего на их места сели профессионалы, умные, деятельные, знающие свою работу люди. Хвостов Александр Алексеевич, будучи в опале, вернул себе свой портфель министра юстиции, а также должность генерал-прокурора. Корпус жандармов, в чьи ряды за последний год влилось почти 3000 человек, перестал быть просто политической полицией, взяв на себя расследование по крупным экономическим, финансовым и военным преступлениям. Кодекс политических преступлений, ранее заключенный в 3 главы уголовного уложения, теперь имел 5 глав, к тому же был основательно изменен и расширен, что дало жандармам возможность преследования и ареста почти любого человека в стране, кем бы он ни был и на какой бы должности ни сидел. Исключение касалось только царской родни. Тут я был пока бессилен. Зато знать и промышленная элита, те, кто считал себя выше закона, имея влиятельные связи или деньги на хороших адвокатов, получили хорошие уроки, из которых несложно было сделать вывод. Неприкасаемых в Российской империи больше не существует. Это были десятки крупных судебных процессов, где фигурировали их хорошие знакомые, родственники, компаньоны, которых вместо того, чтобы с гордым видом покинуть зал суда во главе свиты адвокатов, выводили с опущенной головой солдаты конвоя, причем их ждали не условные сроки поселения, а этапы тюрьмы и каторги. Высший свет Петербурга только ахал, читая в газетах, что такой-то генерал получил 6 лет тюрьмы, а князь такой-то 4 года каторги. Такие милые душевные люди. За что их? При этом люди, имеющие власть и деньги, прекрасно понимали, что за всем этим стоит не генерал Мартынов, или, как его прозвали в газетах, «карающий меч империи», а отставной поручик Богуславский. Большинство из них сейчас проклинало себя, что не могло предвидеть того времени, когда из никого неизвестного поручика Богуславского вырастет всесильный царский палач. Как-то Мартынов показал мне картинку. На ней был изображен палач, стоящий на эшафоте и держащий в руках топор. На нем была красная маска, а с плеч спускался такого же цвета длинный плащ. Ни обозначений, ни подписей на картинке не было. «Как вам это художество?» — с хитринкой в голосе спросил он меня. «Это изображен, так полагаю, я. Вы, Сергей Александрович, вы. Пояснить вам суть некоторых символов, на которые делает намеки эта картинка?» «Зачем?» «Они предельно ясны. Палач, рубящий головы демократическим свободам, а заодно истинным патриотом России. Красный цвет, пролитая им кровь. Все верно?» «Почти. Вот только меня вы забыли». «Вас?» — я задачно посмотрел на генерала. «Топор в ваших руках, которым вы рубите означенные головы, — это отдельный жандармский корпус». Без нужды я не лез в государственные дела, так как мало что в них смыслил, но иной раз обстоятельства заставляли лезть в те области, куда бы и не подумал сунуть свой нос. После того, как раскрутилось дело военно-промышленного комитета, как-то вдруг сразу в судебном производстве оказалось более 100 дел о взятках, казнократстве, хищениях и растратах. Казалось бы, в России всегда воровали, что тут такого? А нет. Уверовав в народного царя, люди решили, что пришла пора всеобщей справедливости и стали писать письма, разоблачая воров, взяточников и казнокрадов. Львиная доля этих писем, проходя через руки чиновников, естественно, терялась, но кое-что сумело попасть по назначению. Факты, изложенные в письмах, послужили поводом завести уголовные дела, но когда во время следствия стали всплывать высокие должности и фамилии известных людей, следователи, от греха подальше, стали отправлять подобные дела главному прокурору, после чего те оказались на столе императора, а затем очередь дошла и до меня. «Садитесь, Сергей Александрович, читайте. Здесь выписки из дел, по которым мне хотелось бы знать ваше мнение». Пока я просматривал бумаги, он сидел, бросая на меня время от времени взгляды, и курил, но без нервов, спокойно. Читая, автоматически прикидывал объемы и сумму украденного имущества и денег. В конце быстро посчитал и присвистнул. Общая сумма украденного имущества и денег достигала 40 миллионов рублей. В конце лежал лист со списком лиц, замешанных в преступлениях. Быстро пробежал глазами по званиям, должностям и фамилиям и сразу понял, почему эти дела оказались на столе у государя. «Не пора ли вернуть старые законы, ваше императорское величество, по которым воров и казнокрадов колесовали и рубили им руки? Если уже сейчас в Европе пишут о возрождении средневековых жестокостей в России, то что тогда скажут о предложенных вами способах пресечения мздоимства и казнокрадства? Пусть сначала со своими ворами и аферистами разберутся, а потом дают советы. Не соглашусь с вами. Нам надо жить в мире и согласии с другими странами, а не попрекать друг друга». Он внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Так как вы это сказали не всерьез, то мне хотелось бы узнать ваше истинное мнение. Крупных казнокрадов, имеющих высокие звания и чины, прямиком на каторгу. Там им, среди воров и разбойников, самое место. Пусть так. Давайте сюда документы». Я протянул ему папку с бумагами. Он ее открыл и на первом листе о рапорте генерального прокурора начертал. «Наказывать согласно закону, без оглядки на чины и звания. Николай II». Посмотрел на меня, потом вдруг неожиданно спросил. «Мне доложили, что вы передали в дар Московскому императорскому техническому училищу 50 тысяч рублей. Это так? Российской державе нужны знающие и умные специалисты». «Похвально, Сергей Александрович, похвально». Государь неожиданно усмехнулся. «Знаете, вы настолько жестоки и последовательны в своей принципиальности, что мне временами становится неловко за мои колебания и сомнения. Я бы вскоре забыл об этом разговоре, но спустя пару недель мне о нем неожиданно напомнил генерал Мартынов». «Сергей Александрович, у меня к вам приватное дело. Слушаю вас, Александр Павлович. Вы не найдете для меня пару часов из вашего свободного времени. Мне хотелось бы вас познакомить с генеральным военным прокурором, если вы, конечно, не возражаете. Приезжайте ко мне сегодня к 7 вечера, а заодно разрешите вас поздравить с должностью директора департамента полиции. Теперь вы полновластный глава политического сыска Российской империи. Как звучит? Красиво звучит, Сергей Александрович. Вот только времени на радости жизни не оставляет. А за поздравление спасибо. Сначала прокурор говорил обтекаемо, выбирая слова и выражения, но после того, как ему было предложено говорить все как есть или убираться, он перешел прямо к делу. Как оказалось, дело военных интендантов только начало раскручиваться, как в ход расследования вмешались чиновники военного министерства, предпринимая попытки выгородить преступников. Из дальнейших объяснений стало ясно, что некоторые чины, занимающие высокое положение в военном министерстве, стали давить на следователей и прокуроров, и все потому, что служба военных прокуроров почему-то оказалась в непосредственном подчинении военному министерству. Выслушав его, я предложил написать прямо сейчас рапорт государю о неправомерных действиях чиновников военного министерства, при этом сказав, что передам государю лично в руки и кое-что добавлю от себя. Спустя 3 дня после нашего разговора указом Его Императорского Величества военная прокуратура была выведена из подчинения военному министру. А чиновники военного министерства, пытавшиеся препятствовать следствию, были с позором уволены со службы. В итоге, по окончанию следствия, 32 вора и казнокрада, начиная с генеральских погон и кончая фельдфебельскими лычками, были лишены должностей, званий, привилегий и отправлены гнить на каторгу на очень большие сроки, а в государственную казну были возвращены украденные деньги. В связи с этим делом была создана правительственная комиссия для проверки управления тыла, а спустя несколько недель было заведено еще 9 новых дел, в которых фигурировало 20 фамилий, после чего посыпались прошения об отставке. Откладывать поездку не имело смысла, причем в меньшей степени из-за угрозы нового покушения, а больше из-за элементарного любопытства. Мне давно хотелось просто попутешествовать, посмотреть страну, поговорить с различными людьми, а то ведь за исключением короткой поездки на фронт и 2 вояжей за границу, моя жизнь проходила исключительно в Петербурге. Теперь, когда вроде все наладилось, тьфу-тьфу-тьфу, можно взять заслуженный отпуск. Только надо согласовать его с императором и... Светой. Месяца не прошло, а уже снова уезжаю. Хм. Вот только надо придумать для нее такую качественную причину, чтобы не беспокоилась понапрасну. Не откладывая, я позвонил в личную канцелярию Его Величества, и спустя 2 часа мне сообщили о назначенном времени визита. Войдя в кабинет, я увидел, что у государя хорошее настроение, это сразу выразилось в словах. «Надеюсь, вы не хотите меня чем-то озадачить, Сергей Александрович?» «Озадачить? Может, да, может, нет. Смотря с какой стороны смотреть, Ваше Императорское Величество. Загадками говорите, уже интересно. Я вас внимательно слушаю». По мере того, как я излагал ему историю с картой и кладом, было видно, как менялось лицо царя. Уже к середине моего рассказа оно стало удивленно любопытным, как у мальчишки, который грезил тайными приключениями. Несмотря на то, что я неважный рассказчик, государь, судя по многочисленным вопросам, получил немалое удовольствие от моего рассказа. Вот, значит, какая подоплека была в этой истории с купчихой Крупининой. Однако, разбойники, значит, через нее искали клад, сказал он по окончании моего повествования, после чего стал рассматривать копии карты. Хитро придумано. Хоть приключенческий роман пиши. Красавица, разбойники и сокровища. Вам можно только позавидовать. Вот привезу сокровища, тогда и можно будет завидовать. А сейчас чего? Так вы считаете, что там спрятаны богатства хана Кучума? Предполагаю, Ваше Императорское Величество. Судя по рассказу Макиша, да некоторым легендам, которые мне довелось услышать, это, думается, мне они. Так вы хотите поехать за ними, Сергей Александрович? Да, Ваше Императорское Величество. Займет это 1-2 месяца, по моим подсчетам. Еще одно настоящее приключение переживете. Бескрайние просторы, тайга, дикие звери. А охота, говорят, там такая, — сказал император с ноткой легкой зависти и вздохнул. Мне было известно о его любви к охоте. Когда ехать собираетесь? Как только с билетом на поезд решу, так и поеду. Вы там поберегитесь, Сергей Александрович. Не лезьте на рожон. Края дикие, да и люди лихие попадаются. Да еще сокровища немалые. Хоть вы человек сильный и смелый, а беречься не забывайте. Не волнуйтесь, Ваше Императорское Величество. Я человек осторожный. При этих словах император бросил на меня лукавый взгляд и с хитрецой в голосе неожиданно спросил. «Как в Берне, Сергей Александрович?» От неожиданности я даже не сразу смог ответить. «А что в Берне?» — с некоторой заминкой переспросил я, при этом лихорадочно пытаясь придумать возможное оправдание на случай обвинения. «Мне доподлинно неизвестно, что вы там с полковником Пашутиным натворили, но под слово «осторожность» ваши действия никак не подходят». «Да-с, никоим образом не подходят. Надеюсь, подобное не повторится и впредь. Вы меня поняли, Сергей Александрович?» Его голос был строг и решителен. Наверное, таким тоном отцы внушают сыновьям, как надо правильно жить. Ничего удивительного в этом не было. Эти полтора года, наполненные сомнениями, тревогами, страхом, смертью и пролитой кровью, спаяли нас намертво. «Да, Ваше Императорское Величество, понял». И я принял виноватый вид. Император сделал тоже вид, что поверил. «Именно поэтому власти по пути вашего следования будут уведомлены и получат соответствующие указания вам во всем помогать. Вы один поедете?» «Один, Ваше Императорское Величество». «В таком случае мне только остается пожелать вам счастливого пути, Сергей Александрович». «Спасибо». «Разрешите идти?» «Идите». Выходил я из его кабинета со смешанным чувством. Меня, вопреки всем моим опасениям, государь отпускал настолько легко и спокойно, что это не могло насторожить, так как после покушения на меня он стал излишне ревностно относиться к моей безопасности. Помимо усиления личной охраны, на улице перед моим домом установили полицейский пост, состоявший из пары городовых. Их я приметил сразу, как только они стали дежурить напротив моего дома. С их появлением у меня состоялся один забавный разговор. Впрочем, смешным он был, наверное, только для меня. Приказчик Федор из магазина, расположенного на противоположной стороне улицы, был разбитным малым, любителем языком почесать. Каких только новостей и историй из городской жизни от него мне не приходилось слышать, приходя что-либо прикупить из еды. Захожу в очередной раз в магазин, а Федор, стоило ему меня увидеть, вдруг сделал таинственное лицо, а затем, быстро обслужив покупательницу, подкатился ко мне и так негромко спросил: «Сергей Александрович, я вам секрет скажу, не выдадите?» Я усмехнулся про себя, уж больно серьезное выражение лица было у приказчика. Всегда улыбчивый, с душой нараспашку, он просто представлял собой эталон русского рубахи парня, только гармошки не хватало. А тут весь из себя такой серьезный и таинственный. «Нет, Федор, друзей не выдаю. В том, что скажу, обмана нет, так как своими ушами слышал. Городовые, что стоят у вашего дома, истинно вас охраняют». «Да ну», — притворно удивился я. «Истинный крест!» Приказчик перекрестился. «Слышал прямо от них. Один из них, Данила Трофимыч, второго дня зашел к нам в магазин. В тот день дождь хлестал немилосердно. Говорит мне: постою у вас немного, уж больно сильно хлещет. А мне что, стой? Тот у витрины встал и на улицу смотрит на ваш дом. Так как покупателей из-за дождя не было, мы с ним слово за слово и разговорились. Но я его и спросил, мол, важного кого охраняете? Он мне так серьезно и говорит, что от начальства приказ дан и заявлять о своей службе не должен. Но сразу добавил, что тут даже и мальцу видно, что пост выставлен, поэтому особой нужды скрывать не вижу. Живет в доме напротив здоровый такой верзила. Так мы его охраняем. Я тут же сразу о вас подумал». «Это все?» «Нет. Самого интересного вам еще не рассказал. Данила Трофимыч вот и говорит. Как увидел я его первый раз, так меня удивление пробрало. Разве ж это важная персона? Ведь он обличьем сущий варнак. Такого встретишь где-нибудь вечером в переулке, так ему и говорить ничего не надо. Сам все себя снимешь и отдашь без принуждения». «Так и сказал!» — рассмеялся я.